Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Мурманске областной краеведческий музей продолжает цикл выставок проекта «Страна советов», посвященного столетию установления советской власти. Новая мини-выставка посвящена очередному периоду в истории края – 20-30 годам прошлого столетия, периоду коллективизации и индустриализации. Мурманский край никогда не был сельскохозяйственным регионом. Предшественниками колхозов были артели. Образовывались товарищества по совместной добыче и обработке рыбы и пушного зверя. В проведении коллективизации на Мурмане активное участие принимал Комитет содействия малым народностям Севера при Мурманском околисполкоме. На выставке будут представлены уникальные экспонаты из фондов музея с 1920 по 1930 год. Положение о рыбозвероловных трудовых артелях, переселенческий билет, примерный устав рыбацкой артели, трудовая книжка колхозника, сюжетные фотографии колхозников первого колхоза «Красная армия», первого председателя колхоза и первого колхозного мотобота, построенного на Мурманской верфи, модель промыслового судна и многочисленные орудия труда и промыслового снаряжения. Адрес выставки – город Мурманск, проспект Ленина, дом 90, первый этаж. Выставка будет работать до 24 июня. В Саратове приглашают посетить выставку открыток старого города. На открытках представлены особняки и исторические застройки Саратова. Например, здесь можно узнать о роскошном двухэтажном дворцовом особняке из красного кирпича. Он был возведен в 1890 году по заказу сына известного саратовского мукомола Петра Петровича Шмидта. Располагался он на улице Никольской, ныне улица Радищева, и выглядел на фоне окружающих его ветхих деревянных построек настоящим дворцом. Здание хорошо сохранилось по сей день. В 2000 году городская администрация Саратова продала здание в частную собственность. Сейчас оно выставлено на продажу. Хотите узнать больше? Приходите на выставку открыток старого Саратова. Дата проведения с 30 мая по 1 июня. Место проведения – улица Кутикова, дом 134, салон «Интерьерный вопрос». Продолжим артефактами земель славянских. В Москве найден древний каменно-кирпичный мост, единственное упоминание о котором встречалось в документе почти 400-летней давности. Сооружение нашли во время ремонта водопровода на Славянской площади. Археологи, которые сопровождали эти работы, заметили на глубине более 2 метров необычную кладку. Им удалось установить, что находкой оказались каменный фундамент и кирпичная арка белокаменного моста 17 века. Его долгое время считали утраченным. Длина обнаруженного участка моста составила 17 метров, а высота – 1,5 метра. Лучше всего сохранилась арочная часть моста. Как рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, специалисты несколько дней расчищали, осматривали и изучали древний мост. Для исследований из верхней части кладки извлекли 2 половинки кирпичей. На кирпичах были обнаружены клейма, буквы «П» и «Д». По этим признакам кирпичную кладку предварительно датировали третьей четвертью 17 века. Конструкция моста стала хрупкой за несколько столетий. Также ее серьезно повредили коммуникации, проложенные еще в советское время. Теперь мост законсервирован естественным образом. Вся полученная информация о находке будет занесена на археологическую карту Москвы. Первый деревянный прототип моста был построен вместе с оборонительной стеной по указу матери Ивана Грозного Елены Глинской. Эта стена должна была защищать центр Москвы от вторжения врагов. Конструкция стены позволяла ей выстоять даже под артиллерийским огнем. И хотя изначально мосты делали из дерева, в 17 веке их стали перестраивать из камня. Так в описи 1646 года указано, что у Варварской башни подведен новый бык белым каменем. Историки предполагают, что термином «бык» называли мостовые сооружения. Это единственное упоминание моста в документах. Мост использовали для въезда в центр Москвы до 20-х годов XIX века. В правление Александра I ров вокруг стены Китай-города был засыпан, земляные валы и бастионы разрушены, а сама стена окончательно перестала рассматриваться как оборонительное сооружение. Поверхность современной Славянской площади была выровнена, а остатки моста оказались под землей. В мае на Старой площади во время прокладки кабельной канализации были найдены следы рва стены Китай-города. Многие столичные археологические находки последнего времени связаны с этой крепостной стеной. На площадях и улицах, где проходит стена Китай-города, ведется благоустройство по программе «Моя улица». В Пскове в новом раскопе у Мстиславской башни археологи обнаружили редкую привеску в виде коня и всадника с топором в руке. Как отмечают археологи, такие привески – редкая находка. Известны на территории Древней Руси и Прибалтики. Происходят из погребений XI-XII веков. В археологическом центре отметили, специалисты полагают, что прямые аналогии таким подвескам следует видеть в северокавказских, аланских поясных привесках X-XI веков. Контекст псковской находки – ранние городские отложения. Рядом в 2003 году были зафиксированы остатки разрушенного могильника. Кроме того, в ходе расчистки средневековой постройки была обнаружена еще одна находка – фигурка птицы либо динозавра. Археологические работы на территории бывшей ТЭЦ у Мстиславской башни были начаты в конце полевого сезона 2016 года. Небольшие по объему раскопки в уходящем году показали хорошую сохранность культурных отложений XII-XVIII веков и позволили собрать интересную коллекцию средневековых ювелирных украшений. ТЭЦ была построена в 30-х годах прошлого века. Сегодня памятник культуры регионального значения. Единственный в Пскове пример производственного здания в стиле конструктивизма. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Ростове-на-Дону 3-4 июня приглашают на фестиваль славянской культуры «Родом Русь сильна». Примерная программа фестиваля. Поляна сказок. Театрализованное представление для детей «Баба-Яга» или «Матушка-Ягиня». Игры для детей. Мастер-класс по изготовлению куколок. Хороводовождение. Обучение хороводовождению. Практика. Прогуживание. Что это такое? Влияние на организм. Практическое применение. Игрища. Интерактивные игры для взрослых, такие как перетягивание каната, ладушки, ручеек и тому подобное. Славянские практики. Теория и практика различных славянских духовных практик. Ярмарка кудес. Выставка-продажа продукции славянских ремесел. Секреты славянской кухни. Рецепты и мастер-классы по славянской кухне. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В Котласе с большим нетерпением ждут заявок на праздник гуляния «Котласская барабушка», который будет проходить 3 июня на зеленой зоне Дворца культуры. Контактный телефон, по которому можно получить исчерпывающую информацию о мероприятии, указан на странице в социальной сети ВКонтакте. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 30 мая, вторник. «Тартария. Прошлое и настоящее». Автор-сказитель Андрей Кадыкчанский. 31 мая, среда. «Плоскостопие. Искусственно создаваемый дефект». Часть 3. Автор-сказитель Александр Владимирович Киселев. 1 июня, четверг. «Древнейшая история русов». Автор-сказитель Михаил Бондаренко. Начало эфиров в 20 часов. Время – московское.